Корабль вдруг рыскнул носом. Сварог оглянулся. На рулевого наведены несколько луков высоких, сложных. Рулевой уже бросил и штурвал, и тесак, всем видом показывая, что он человек мирный. Капитан, однако, крепился из чистой амбиции, с надеждой косясь на Сварога. Сварог пожал плечами. «Ладно, бросайте мушкет». Капитан тут же с превеликим облегчением последовал его совету. Сам Сварог топора не выпустил. Он только отступил к кормовой надстройке, чтобы не зашли со спины. «Черт, спиной к доскам не прижаться, карах в капюшоне задавишь». А они уже развернули галеры носом к бортам, беспомощно дрейфующие по течению псевдогордости Адари, опустили принайтованные к мачтам абордажные мостики-корвусы, тяжелые крюки с треском впились в палубу, с обеих сторон стучат подкованные сапоги. Вскоре на него нацелились десятка два клинков и вдвое больше азартных сердитых глаз. Сварог усиленно пытался настроиться на боевой лад и не мог, хоть тресни. Все понимал, но не мог. «Бросай топор!» — приказала черноволосая, оказавшаяся вблизи соблазнительной до жути. Видя, что Сварог никак не реагирует, она раздраженно дернула подбородком в его сторону. Длинная стрела сорвалась с тетивы, вжикнула и отскочила еще в воздухе, разваливаясь на куски. Девицы удивленно заохали, только черноволосая удержалась, но глазищи поневоле расширились. «Колдун? Или...» И она улыбнулась дерзко, весело. «Кажется, нам повезло больше, чем я рассчитывала. Посудина никудышная, вся добыча — два будущих гребца. Но я, похоже, первая, кому удалось взять в плен Лара». Рыжая, стоявшая с ней рядом, вдруг вытянула меч к самой груди Сварога, и он автоматически взмахнул топором, снеся конец клинка, словно головку одуванчика. Вот тут их достало по-настоящему, даже черноволосую нахалку. Так и разинули рты. И шансы у него были серьезные — крушить направо-налево, пока не опомнились. В толчье их длинные мечи будут только мешать друг другу. И луки в ход не пустишь. Они без доспехов, а на нем кольчуга. Выдержит кучу слабых колющих ударов. Слабых, потому что в свалке таким мечом для рубящего просто не размахнешься. Пойдут главным образом колющие тычки. И получится резня. Если бы он смог, а он не мог. Он смотрел, представляя, что останется от этого надменного личика, от этой черноволосой головки после свистящего неотразимого удара Доран-Антега, и не мог поднять руку. Они не ассоциировались для него с врагом, которого следовало победить любой ценой, и это все губило. Сварог оглянулся на левый берег, оказавшийся гораздо ближе. Место было заметное. Прямо напротив сцепленных корвусами кораблей чернела среди деревьев высокая скала, похожая на восклицательный знак. А если пошли на фаллос, тем лучше. Он бочком-бочком отступил к борту, прежде чем кто-то догадался, в чем дело, и успел что-то предпринять, вытянул руку с топором над бортом и, не без внутренней борьбы, разжал пальцы. За бортом шумно плеснуло.